Говоров смотрел в стол. Дело обстояло совсем не так, как думал отец. А точнее, совсем не так. Но говорить ему об этом нельзя. Иван Сергеевич жил в своей системе координат, и разрушать ее было бы несправедливой жестокостью. Поэтому я пью за тебя, моего сына, который всего добился своим трудом. За твои успехи, состоявшиеся и будущие. Они выпили водки, закусили. Женщины пригубили вино. Точнее, пригубила Анна Михайловна, а Лена последовала ее примеру. «Я тебя всегда учил. Терпение и труд, все перетрут», – сказал отец. «Если ты порядочный человек, то тебя люди ценят и любят». «Не все так просто, папа», – деликатно сказал Андрей. «Вот я стал рабочих принимать не раз в неделю, а каждый день. Это хорошо?» «Конечно, хорошо. А двоим дал взаймы денег до получки». «Это как?» «И это хорошо». А однажды дворник зашивался с работы, нервничал. «Так я ему помог площадь подмести. Это тоже хорошо?» Отец замялся. «Ну, двор мести, конечно, непривычно». Голос его окреп. «Но ничего зазорного в этом нет. Я однажды во время боевой тревоги, теперь, когда и должность имеется, и квартира, пора о семье подумать». Вытирая губы салфеткой, перебила его мать. Стало ясно, что кандидатура Лены родителями одобрена, потому что мнение матери для отца являлось таким же законом, как в свое время боевой устав ракетных войск. «Подумаем над этим вопросом», – сказал Андрей. Ярко светило солнце, снег уже растаял, только в лесополосе, через которую проходила разбитая дорога из города, еще лежали жесткие ноздреватые сугробики. Дорога упиралась в забор из бетонных плит, за которым располагался оазис отдыха и развлечений. На берегу глубокого озера, образованного выемкой песка из карьерной разработки и естественным путем наполненного холодными подземными ключами, стояло какое-то невнятное двухэтажное сооружение, похожее на панельный барак со стороны въезда, и полностью застекленная по обоим этажам со стороны озера. Когда-то здесь была лаборатория университета по распределению радиоволн в водной среде. Ходили слухи, что по хоздоговорным темам лаборатория разрабатывала системы новейшей связи между подводными лодками. И именно поэтому панельный барак огорожен высоким глухим забором с двустворчатыми железными воротами и вахтером в будке. Так это было или не так, сказать трудно. Но ворота с будкой и забор действительно присутствовали, и частично эти слухи подтверждали. К тому же сидящие на уходящих в воду мостках сотрудники с удочками, которые на первый взгляд производили впечатление рыболовов, таковыми быть не могли, ибо в рабочее время никому ловить рыбу непозволительно. А значит, под видом рыбной ловли они испытывают те самые секретные гидрофоны, старательно маскируя свою истинную деятельность. Хотя, может, здесь просто был низкий уровень производственной дисциплины. Но грянули новые времена, науку и оборонку отправили в загон, а их место успешно заняла многоликая коммерция. Вахтер исчез, ворота гостеприимно распахнулись настежь. На первом этаже бывшей научной лаборатории теперь располагался ресторан. На втором – люксовские номера. Такое сочетание отражало преемственность научного подхода в заведении общепита, ибо послеобеденный, особенно послеужинный отдых непременно требует комфортного уединения. На крыше здания появились большие буквы, складывающиеся в слова «Голубое озеро». Вечером они загорались голубым неоном и были видны издалека, как огни маяка, зовущие в приветливый порт, уставшие от морских странствий корабли. Но сейчас железные ворота были закрыты. К тому же для страховки снаружи их перегораживали машины. Черный Гелендваген с московскими номерами и Фольксваген с тиходонскими. Возле каждой дежурили по два охранника. Высокомерные москвичи в костюмах, при галстуках, с наушниками в ушах и короткими автоматами поперек груди. И простецкие на вид заводские охранники в черной униформе без всякого выпендрежа. Служебные пистолеты у них, правда, имелись. держались посты обособленно и друг с другом не общались. Картина была настолько выразительной и внушительной, что подкатившие было к модной точке солидные мужчины на иномарках предпочитали развернуться и поехать в какое-нибудь другое место, чем выяснять, почему их не пускают и что происходит там, за воротами. А внутри у входа в ресторан стояли еще два Гелендвагена, на которых приехали Храмцов, Канаев и Палыч, Мерседес Малышева и Форд Федорова. Водители сидели на своих местах, а пассажиров не было. Высокие договаривающиеся стороны находились в пустом зале, охраняемые стоящими на входе шкафами, по два с каждой стороны. Паритет был оговорен заранее Палычем и Федоровым, которые сидели по разные стороны стола. Палыч между Храмцовым и Канаевым, а Федоров между Малышевым и Вайсом. Стороны по-прежнему не разговаривали друг с другом и даже не обменивались взглядами. Атмосфера была слишком напряженной для дружеского банкета, который, по мнению обслуживающего персонала, и должен был здесь происходить. На этот раз стол был накрыт как положено, и выпивка, и закуски, а на кухне уже готовились горячие блюда. Но никто не притрагивался к еде, потому что ждали того, ради которого все и собрались – Ашота Степановича Акопяна, который почему-то не торопился. «Чего мы так сидим?» – не выдержал Федоров и набил себе коньяку. «Не на поминках?» Не обращая внимания на осуждающие взгляды Малышева и Вайса, он смачно выпил, подцепил вилкой несколько кусочков копченой колбасы и с удовольствием закусил. А к воротам тем временем подкатил убитый «Жигуль» 11-й модели, за рулем которого сидел широколицый восточный человек с усиками-стрелочками и странной треугольной бородкой, обозначенной прямо на подбородке. Он остановился впритык к джипу, упруго выскочил из кабины, осмотрелся. «Не замерзли, ребятки?» – заботливо спросил он здоровенного рыжего секьюрити. «Что-то вы легко одеты». По уверенным манерам охранники, вознамерившиеся было дать непонятливому пришельцу отворот-поворот, поняли, что это не случайный посетитель, а тот, кого ждут их хозяева. «Вы к Семену Борисовичу?» – почтительно спросили москвичи. «Вы к Юрию Сергеевичу?» – тем же тоном поинтересовались заводчане. «Нет, ребятки», – засмеялся незнакомец и похлопал ближайшего стражника по плечу. «Я сам по себе. Это они ко мне пришли». И неспешно протиснулся между неплотно прикрытыми створками ворот. Обе пары охранников схватились за рации и стали поспешно докладывать своему начальству о долгожданном госте. Поэтому внутренняя охрана беспрепятственно пропустила Ашота Степановича. А когда он вошел в зал, то увидел шесть обращенных в его сторону лиц, на которых отчетливо читалось ожидание и скрытое напряжение. «Здравствуйте, дорогие друзья!» – приветливо улыбнулся он, превратившись в доброго джинна из старых киношных сказок. «Извините за опоздание. У меня машинешка старая, не чета вашим». Палыч нажал и отпустил клавишу, лежащей рядом на стуле рации. В соседнем кабинете пискнула такая же рация, лежащая на треугольном журнальном столике, по обе стороны которого сидели в мягких низких креслах, уставившись в телевизор, два ничем не примечательных мужчины лет 30-35 в черных брюках, таких же свитерах и понтовых китайских кедах «Три кольца». Короткие стрижки, никаких бросающихся в глаза особых примет, тренированные тела и спокойные сильные руки. Они походили друг на друга, словно близкие родственники. Лица бесстрастны, как маски. Их будто бы и не занимало, сколько еще придется ждать. Сколько нужно, столько и будут. Понадобятся они сегодня хорошо, ну а нет, так и нет, тоже хорошо. Было видно, что ждать эти люди умеют. Их имен не знали ни Храмцов, ни даже Палыч, в чьем непосредственном распоряжении они и находились. Первый и второй. Вот и вся информация, которой располагали о них москвичи. И еще то, что это спецы высшей квалификации. Последний резерв консорциума. И последний шанс для Храмцова и его команды. Первый и второй смотрели на экран без интереса к происходящему, как смотрят на поплывок рыболовы, интересующиеся больше выпивкой, чем уловом. Звук телевизора был выключен, и ведущая тиходонских новостей безмолвно артикулировала полными красивыми губами, что было гораздо интереснее, без той информации, которую эти губы сейчас сообщали. Звук рации был условным сигналом, сообщающим, что объект появился. И они приняли его к сведению, но не отвлеклись от своего занятия. Зачем? Все приготовлено. Они готовы в любой момент выполнить свою работу. В багажнике большого тупорылого джипа ждали своего часа мешок, веревки и рессора. Набор, как нельзя лучше приспособленный для того, чтобы в буквальном смысле спрятать концы в воду.